Глава 5. Мелания. Я знала, что работать в такой компании будет тяжело, но чтобы настолько... Первые дни мы с Сэм изучали внутренние правила компании, корпоративную этику, подписывали кучу договоров и документов, попутно выполняя легкие задания кураторов, которые должны были сделать за определенное время. Компания Luxury Corporation — крупная международная компания, занимающаяся добычей, огранкой и сбытом драгоценных камней и металлов. Главный в Нью-Йорке ювелирный магазин компании находится на первом этаже в здании нашего офиса. И, честно говоря, помпезный и роскошный интерьер магазина поражает воображение. Да и офис не отстает. Несмотря на современный дизайн, здесь присутствовали элементы декора, свойственные восточным странам. Да, тут чуть ли не каждый диван в холле был украшен камнями. Помню, как в первый же день засиделась на одном из таких во время обеда, целый час провела за просмотром буклета о компании. В брошюре была нарисована карта, а на ней обозначено ориентировочное место, где добывались драгоценные камни. Страна. Анмар. Я и не слышала о такой. Никогда не тянулась в восточные страны, куда ближе мне была Европа. Восток почему-то ассоциировался у меня с бедуинами и верблюдами, бороздящими бескрайнюю пустыню. И с войной, где я потеряла папу. Еще несколько дней ушли на то, что кураторы объясняли нам наши обязанности и проверяли выполнение первых заданий. Моим заданием было оформить конкурентный анализ в виде таблицы. В конце второй недели я получила обратную связь от представителя верхушки компании. «Мисс Йонсон, я наблюдал за вами в течение первого испытательного срока, общался с кураторами. Вы очень юны, амбициозны и сообразительны». Роберт Блэк, вице-президент компании, разговаривал со мной довольно деловым и холодным тоном, однако мне не нравилось, как он на меня смотрел. У меня было такое чувство, что мужчина раздевает меня взглядом. В ответ я смотрела только в его лицо, на область между глаз, где пролегала глубокая морщинка. Думаю, ему не больше 40 лет. «Но есть небольшая проблема в том, что вы слишком неопытны». «Да, мы сами предложили вам практику в нашей компании, но теперь я должен признаться, что ожидал большего от девушки с такими результатами тестов», продолжал Роберт, поджав свои тонкие губы. От него так и исходила эта энергия чопорного англичанина, коим он и являлся. По его словам и снисходительному взгляду, я поняла, что меня вышвырнут из этой компании, даже не дав шанса получить этот самый бесценный опыт работы. «И у нас много других кандидаток на эту должность». «Я бы хотел взять вас на работу на этот год, но, к сожалению...» Мое сердце упало, я прикрыла глаза, понимая, что придется попрощаться с шикарной квартирой и хорошей зарплатой. И вернуться к родителям? Нет, ни за что. Звонок прервал наш разговор, и, извинившись, Роберт взял трубку. Я начала нервно кусать губы, пытаясь услышать обрывки телефонного разговора. На том конце провода говорил мужчина, и голос у него был такой, словно вице-президент компании был его шестеркой на уровне «подай и принеси». Что еще за высокомерная сволочь управляет этой корпорацией? Но хорошо. Да, конечно, разумеется. До свидания, мистер Бин Рашид Аль. Глава компании бросил трубку, остановив прощание Блэка. Я нахмурилась, услышав такую длинную и неамериканскую фамилию. «Но, к сожалению, других кандидаток на эту должность я беру на работу именно вас, мисс Йонсон. Все необходимые бумаги вы подпишете завтра, если не передумаете, и мы заключим с вами контракт. Обратного пути не будет. Вы уверены, что хотите работать в нашей компании?» Роберт поправил свой синий галстук, что сидел на нем так, словно вот-вот сдавит шею. Я прокашлялась, обдумывая. $3000 в месяц для выпускницы. Шикарная квартира в центре Манхэттена. Перспективы, лучшая подруга за соседним столом. Я определенно хочу работать в этом месте. Конечно, да. Я буду стараться, мистер Блэк. Эта работа очень много для меня значит. Широко улыбаясь, выхожу из кабинета Блэка, когда он отпускает меня. Этим утром я ковыляла в новых туфлях на высоком каблуке и в обтягивающей и неудобной классической юбке-карандаш с баской на талии, а теперь порхаю. Возвращаюсь на рабочее место и спешу поделиться радостью с Сэм. Ее вызывают вслед за мной, и она возвращается такая же окрыленная, как я полчаса назад. Следующим утром я подписываю необходимые документы и становлюсь постоянным сотрудником компании. На год вперед я обеспечена хорошей зарплатой. Это отличное начало новой жизни. Предчувствие никогда меня не обманывает. «Поздравляю, мисс Йонсон!» кивает мне Ванесса Смит, менеджер по подбору персонала, когда я подписываю трудовой контракт на штатную должность. Честно говоря, от счастья, застелившего мне глаза, я не совсем внимательно прочитала 10 страниц контракта, но мое доверие к этой шикарной компании росло с каждой секундой. «Назад дороги нет», — почему-то вспомнились слова Роберта Блэка, а потом я услышала тяжелые шаги целой группы людей. Смотрю в сторону, откуда доносится звук, замечаю, как сотрудницы и даже сотрудники компании расступаются в стороны. «Можешь уйти на обед пораньше, у нас сейчас все равно совещание, и кураторы не смогут дать тебе новое задание», — объявила Ванесса, протягивая руку, чтобы получить назад документы. «Президент компании вернулся из командировки». Перевожу взгляд на Ванессу и замечаю, как девушка, несмотря на то, что у нее на пальце обручальное кольцо, кусает губы, глядя на мужчин, чье присутствие всех заставило разойтись по своим рабочим местам. И кусает она губу не от страха, а будто от... В общем, так будто в эту секунду испытывает возбуждение. Как непрофессионально. Она что, спит с президентом компании? И кто же этот загадочный высокомерный мужчина, звонок которого заставил Роберта передумать? Наверняка он старый, пахнущий слишком резким парфюмом мужичок, помешанный на бриллиантах. Я смотрю на мужчин в черных костюмах, окружающих президента, и понимаю, что некоторые из них его партнеры, а некоторые — телохранители. Мой взгляд скользит сначала по начищенным до блеска кожаным туфлям, потом по ногам этого мужчины. Уже по ним я могу судить, что президент компании вовсе не мерзкий старик. Медленно мой взор поднимается еще выше. Костюм темного насыщенного серого цвета сидит на обладателе стройной фигуры и широких плечах так, словно был сшит именно для него. И он не скрывает его крепкое телосложение и стальные мышцы, которые спрятаны за официальной одеждой. Я вижу руки мужчины, когда он невзначай поправляет галстук. У него смуглая кожа, на кистях рук напрягаются вены, словно он испытывает нервозность. Запонки с черными сверкающими камнями на секунду отвлекают мое внимание, прежде чем я смотрю на его лицо. А потом я поднимаю взгляд выше и даже сначала не понимаю, что со мной происходит. Ощущение, похожее на сильный удар. Ноги словно сковывает льдом, пока все остальные части моего тела бросает в испепеляющий нутро жар. Выдыхаю, понимая, что не могу сделать глоток воздуха снова. Я права. Не могу дышать, когда узнаю в президенте компании, в которую только что официально устроилась на работу, его, Джареда Саадата. Сердце норовит вырваться из груди, пока подсознание отчаянно начинает искать пути к отступлению. Нет, пожалуйста, это неправда. Какое идиотское совпадение. Каждая клеточка моего тела помнит, чувствует энергетику опасности и жестокости, что исходит от Саадата, даже если сейчас он совершенно спокойно направляется к конференц-залу. В этой походке я вижу повадки тигра, а в его каменном выражении лица вижу зверя, который долго смотрит жертве прямо в глаза, прежде чем сделать последний прыжок. Я отвожу взгляд, стараясь убедить себя, что, возможно, мне кажется, что это не он, и когда я вновь посмотрю на Саадата, то лучше уж увижу мерзкого и похотливого старика, чем мужчину, от которого цепенеют мои оголенные нервы. Но когда я поднимаю взгляд... Я снова вижу его и понимаю, что это не шутка и не сон. Он — это моя чертова реальность на ближайший год. Он тот, кого я теперь буду видеть каждый день, и мне нужно срочно сбежать из этого места, куда угодно и как можно скорее. Не знаю почему, но внезапно меня начинает беспокоить, как я выгляжу. Жалкой, простой, достаточно ли скромна моя обтягивающая бедра юбка? Делаю глубокий выдох, застегивая блузу на еще одну пуговицу. Инстинкт самосохранения. Если Саадат посмотрит на меня, я ни в коем случае не должна выглядеть подавленной и напуганной. Сжимаю кулаки, стараясь придать своему лицу самое смелое и стервозное выражение лица, даже наглое. «Давай, Мел, покажи ему, что он не сломал тебя, что ты не убежишь, как в последний раз, когда увидела его в коридорах Йеля». «Ничего не выходит. Я хочу убежать. Больше всего на свете». Но Джаред на меня не смотрит, даже бровью не ведет. Он вообще никого не замечает вокруг, кроме двери в конференц-зал. Сукин высокомерный сын. За эти 2 года этот ублюдок стал еще более притягательным внешне. Я почувствовала, как ногти врезались в мою сжатую ладонь, стиснула челюсти до боли, чтобы удержаться и не напасть на него прямо здесь при всех. Какая-то часть внутри меня хотела порвать на кусочки это дьявольски красивое лицо, оставить огромный шрам прямо на его идеальных чертах, точно такой же, как он оставил в моей душе. «Миссис Смит, Задыхаясь, произношу я. Девушка с удивлением смотрит на то, как трясутся мои руки. Я передумала. Я бы хотела расторгнуть договор, я хочу уволиться. «Мисс Йонсен!» — Ванесса выхватывает документы из моих рук. «Это вам не детский сад. Все мечтают о вашей должности, и мистер Блэк дал мне четкие указания насчет вас. И решение об увольнении в нашей компании принимает мистер Саадат, впрочем, как и все остальные. Последнее слово всегда остается за ним, и теперь вы сотрудница нашей компании. Поздравляю и добро пожаловать!» Ванесса улыбнулась ядовитой улыбкой, и, честно говоря, ее ухмылка больше олицетворяла фразу «добро пожаловать в ад». Не хватало только злорадного смеха. Джаред прошел мимо меня, оставляя после себя ненавязчивый аромат парфюма, который я помню до сих пор. Проходит мимо. «Меня здесь снова нет. Может, я зря волнуюсь, и мы так и будем не замечать друг друга?» Джаред скрывается в конференц-зале, и я смотрю на некоторых сотрудниц, которые отвлеклись от своих компьютеров и проводили его взглядом. Ничего не изменилось. Этот ублюдок до сих пор нравится всем, словно он чертов бриллиант. Было бы просто прекрасно, если бы Саадат так и не замечал меня, но нехорошее предчувствие не перестает терзать меня, а слова Блэка эхом отдаются в висках. Обратной дороги нет. Джаред. «Да, Беа», — говорю, поправляя наушник, в котором раздается голос моего ассистента. «Если мы закончили, я могу идти». Поднимается со своего места Роберт Блэк. Я жестом останавливаю его, и он садится обратно в кресло. Пока я разговариваю с Беатрис, он тактично изучает графики продаж за текущий месяц в своем планшете. «Итак, вернемся к последнему проекту». Закончив разговор, обращаюсь я к своему вице-президенту. В Мюнхене планируется открытие сразу трех магазинов. Нам необходимо в краткие сроки утвердить команду, которая займется этими проектами на месте. «Мы могли бы нанять сотрудников там», — предложил Блэк. Я нахмурился, качая головой. «Потом да, непременно. Но изначально я бы послал туда проверенных людей. Как насчет тебя, Роберт? Готов поехать на месяц в командировку?» «Да, если ты считаешь нужным отправить меня». Согласно кивнул Роберт. «Тогда решено. Готовь команду». Удовлетворенно улыбаюсь я. «Кстати, о команде. Девушки, которых ты приказал взять в штат?» Мямлит себе под нос Блэк. Я внутренне напрягаюсь, вопросительно глядя на вице-президента. Он открывает кожаную папку с документами, которая лежала у него на коленях. «В общем, вот». Роб протягивает мне листок с отпечатанным на бланке компании текстом и красивой подписью внизу. «Что это?» — требовательно спрашиваю я, не глядя на документ. Роберт тушуется еще сильнее. «Одна из девушек написала заявление на увольнение», — произносит Блэк. «Кто?» — прищурившись, спрашиваю я, до скрипа стискивая челюсти. «Йонсен». «Ванесса его не приняла, и тогда она обратилась непосредственно ко мне». «Я решу эту проблему. Сквозь зубы цежу я». «Адам, если честно, то девушка не кажется мне перспективным сотрудником». «Я не спрашивал твоего мнения, Роб. Ты можешь идти. Забери в Германию вторую девушку». «Но она совсем не опыт. Ты снова оспариваешь мои решения, Роберт». Смерив своего заместителя стальным пронизывающим взглядом, холодно интересуюсь я. Тот поспешно качает головой. «Нет, что ты, я впишу мисс Лав в список». Он быстро ретируется из моего огромного офиса, оставляя меня наедине с яростью, которой пропитана каждая клетка моего тела, каждая вздутая от напряжения мышца. С ненавистью смотрю на чертов листок с заявлением. Самое мерзкое в том, что если сучка будет настаивать... Мне придется ее уволить. Я в Америке и должен соблюдать законы этой страны. Но, по крайней мере, теперь я знаю, что она видела меня и узнала. «Ванесса», набирая номер по внутренней связи, говорю с вежливой деловой интонацией. «Да, сэр», — улыбается мне ее голос. «Рада слышать вас, сэр. Здесь было одиноко без вас». «Я тоже скучал, Несс. Пригласи ко мне Меланию Йонсен, пожалуйста, и проводи ее, а то еще сбежит по дороге». Ухмыляюсь я. «Прямо сейчас?» «Да, Несс. У меня мало времени. Поторопись». Я разъединяюсь, встаю из огромного кресла трона и неспешно направляюсь к панорамному окну. Деловая часть Манхэттена. Сплошные небоскребы, автомобили и бегущие туда-сюда клерки. Расстегиваю пиджак и засовываю руки в карманы брюк. Мои ладони влажные от волнения. Как мальчишка перед первым свиданием. Глупое ощущение. Жар в животе и груди. Я не могу найти объяснение происходящему. Это даже не предвкушение, а болезненная потребность увидеть ее. Что в ней такого, блядь? Сколько раз я спрашивал себя и не находил ответа. Когда она заходит, а то, что это именно она, я понимаю по неуверенному шарканью ее шагов в дверях. Я слишком резко поворачиваюсь, глядя прямо в голубые распахнутые глаза, взирающие на меня с ужасом и ненавистью. Аквамарин, голубой алмаз, опал. Я могу бесконечно перечислять драгоценные камни, которые напоминают мне ее глаза. Я подарю ей целую кучу камней, если она позволит мне. Я куплю ее. Втягиваю воздух трепещущими ноздрями, как наркоман дозу кокаина, впитывая ее ярость, смакуя ее, пробуя на вкус. «Закрой дверь», — хрипло произношу я. Мои ладони в карманах сжимаются в кулаки, но я знаю, что внешне выгляжу совершенно собранным и уверенным. Годы тренировок не дают сбоев. Она продолжает стоять в дверях, сверля меня пристальным мятежным взглядом. «Зайди и прикрой дверь». Или хочешь, чтобы весь офис нас слушал? Мягко интересуюсь я, пытаясь быть вежливым. Мелания вздрагивает, подозрительно сканируя мое лицо, но делает шаг вперед, прикрывая за собой дверь. Я смотрю на ее прическу, волосок к волоску, собранную в скучный пучок на затылке, на скромную блузку, застегнутую на все пуговицы до самого горла, и юбку-карандаш до колена. Даже ее нейтрально-бежевого цвета туфли выглядят невзрачно. Я никогда бы не взглянул на нее дважды, если бы не знал раньше. Так почему меня трясет от желания толкнуть эту серую мышку на мой стул и отыметь, задрав юбку до талии? Наверное, потому что я знаю, что на самом деле Мелания Йонсон красивая, самая красивая из всех девушек, что я видел, но умело скрывает это. «Я пришла сюда, чтобы забрать заявление, подписанное тобой», произносит с вызовом малышка Йонсон, вздергивая свой капризный, аккуратный носик. Воинственная, злая. Я закусываю губы, чтобы не рассмеяться. Мне нравится, что я вызываю в ней столько эмоций. Горячее будет наш секс. «А я думал, что ты скучала по мне, Мелим», произношу я с самой очаровательной улыбкой, на которую способен. Она несколько минут потрясенно смотрит на меня. Но, видимо, не моя улыбка ввела ее во временный ступор. «Просто подпиши заявление, и я пойду», — стиснув челюсти, говорит Мелания, с плохо скрываемой яростью, за которой я вижу прежнюю Мел, неуверенную, испуганную, невинную девчонку. «Ей не обмануть меня своей боевой бравадой. Крошка, ты просто маленький воробышек против поднаторевшего в играх кота, вознамерившегося поймать тебя и съесть, предварительно наигравшись. Все твои перышки одно за другим. Я подпишу». Киваю я с обманчиво ласковой улыбкой. «Конечно, подпишу». Я делаю шаг по направлению к ней, но останавливаюсь, замечая, как она испуганно вжимается в дверь спиной, пытаясь сохранить на лице остатки своей уверенности. «Скажи, Мелания, ты готова упустить такой шанс, как работа в крупной стабильной компании, которая предоставляет целый ряд привилегий для своих сотрудников из-за личной антипатии к руководителю?» Деловым тоном спрашиваю я, глядя на нее, слегка наклонив голову на бок. «Антипатия?» — вздергивая брови, восклицает Мел. «Ты правда считаешь, что слово «антипатия» может впитать весь коктейль моих отрицательных эмоций в твой адрес? Ты всерьез веришь, что я захочу оставаться в компании, которая пляшет под твою дудку?» «А если я попрошу прощения, Мел?» «Не называй меня так!» Сквозь зубы рычит девушка, свирепо глядя на меня. Я любуюсь ее искренним и таким праведным гневом, заставляющим гореть ее лицо и сверкать глаза. «Почему?» — сухо осведомляюсь я, глядя на часы на запястье. «На самом деле у меня через полчаса встреча в ресторане в соседнем здании, и в запасе на все про все остается минут 10, не больше». «Мел, это для друзей. Ты подпишешь или мне вечно тут стоять?» «Значит, мои извинения не приняты». Я смотрю ей в глаза, прекрасно зная ответ. «Они прозвучали фальшиво. Так же фальшиво, как ты выглядишь в этом костюме и в этом роскошном офисе». Она с ненавистью обводит взглядом мой кабинет и снова с презрением смотрит на меня. «У меня нет папочки-миллиардера, и мне, возможно, долго придется искать хорошую работу, но я не стану унижать себя, работая с человеком, которому ничего не стоит ударить и оклеветать девушку, которая ничего ему не сделала». «Ты написала на меня заявление!» — рявкнул я, потеряв терпение. «Ты пытался меня изнасиловать!» «Я не знал, что ты девственница!» «Уже нет!» — с вызовом бросает она мне, и ее слова бьют меня под дых крепче, чем удары Норы по моим ступням. «Продолжишь начатое? Ты же обещал!» Я стремительно приближаюсь к ней, забыв про все свои планы и благие намерения, но в последний момент одергиваю себя и останавливаюсь в шаге от катастрофы. Овладеваю своими вышедшими из-под контроля чувствами, сжимая руки в кулаки, снова прячу их в карманы, принимая вальяжную позу. Сажусь на край собственного стола, вытягивая ноги. «Мне действительно очень жаль, Мелания, что я тогда поступил так некрасиво. Я был пьян, что меня не оправдывает, и, признаться, я редко встречал сопротивление со стороны девушек». «Самодовольный кобель», — фыркает девушка. «Так и есть», — согласно киваю я. «Было. Мне очень стыдно за тот мой поступок. Прости меня, Мелания, я был молод и глуп». «Прошло всего 2 года». С иронией заметила Йонсен, но я с удовлетворением заметил, что она всерьез обдумывает мои слова. «Из-за той истории мне здорово влетело от отца. Я мог лишиться всего, что имею. Поверь, я понес свое наказание». Максимально искренне произношу я. «Сомневаюсь», — скептически заметила Мел, пристально глядя мне в глаза. «Я случайно попала в эту компанию?» Я заметил, как непросто ей было задать этот вопрос. Она смущена и не уверена, но достаточно смела, чтобы показаться глупой, но узнать правду. «Конечно, случайно. Ты решила, что я, затаив обиду, преследую тебя?» Вскинув брови, мягко интересуюсь я. Нельзя сейчас перегнуть, иначе она не поверит и спрыгнет с крючка. «Странное совпадение, не находишь?» Подозрительно глядя на меня, спрашивает Мел. «Я сам глазам своим не поверил, когда увидел на заявлении твое имя», — произношу я самым невозмутимым и невинным видом. «Ты звонил Роберту, когда он собирался меня уволить. Уверена, это был ты!» — выдает крошка еще один козырь. «Туше, малышка, но я тебя переиграю». «Этот хрен хотел тебя уволить?» — изображаю искреннее негодование. «Да, после телефонного звонка резко передумал», подтверждает Мел уже менее уверенно. «Я не давал Роберту никаких распоряжений относительно тебя, Мелания», твердо и уверенно говорю я деловым тоном. «Я даже не знал, что ты работаешь здесь. Я несколько недель провел в Европе, перелетая из города в город по решению деловых вопросов. Мелания, на меня работают 1000 человек, а я только 200 знаю в лицо, не больше 50 по именам. Мел, мне незачем лгать тебе. Я не хочу, чтобы ты бросала хорошую работу из-за меня. Тем более из-за меня. Мы плохо начали, но, возможно, стоит оставить в прошлом обиды и попытаться работать вместе. Ты даже видеть меня не будешь». «Еще один вопрос». После небольшой паузы она взглянула на меня из-под опущенных ресниц. Я повел плечами, снова взглянул на свое запястье. «Только быстро, у меня пара минут, и нужно бежать». «Это ты слил в чат информацию, что я болею...» Она примило краснеет. «Какой-то очень заразной болезнью, которая передается определенным образом». Заканчивает она свою мысль, становясь просто пунцовой. Я в недоумении вскидываю брови, глядя на нее с праведным негодованием. «Мелания, мне очень жаль, что тебе пришлось пережить подобное унижение, но я никогда бы не додумался до подобной глупости». «Почему я должна тебе верить?» Скептически спрашивает Мел, изучающий, скользя по мне взглядом своих чистых, как алмазная слеза, глаз. «Ты ничего мне не должна», — сухо киваю я. «Скорее наоборот. Я должен как-то загладить свою вину. Давай мы поступим так. Ты оставишь мне заявление и будешь работать дальше. Если у тебя возникнет желание уйти, ты придешь ко мне. Честно выскажешь свои претензии, и мы на этом разойдемся. Устраивает такой расклад?» Она задумчиво смотрит на меня, в сомнении покусывая нижнюю губку. «Ах ты, маленькая бестия! Я впиваюсь пальцами в край столешницы стола, на котором сижу. Мое пульсирующее в паху возбуждение превращается в боль, а она все еще испытывает мое терпение, покусывая губы. Когда это буду делать я, ты тоже будешь мучиться от боли и будешь умолять меня взять тебя. Хорошо, я останусь. Наконец кивает Мелания. Я расслабленно вздыхаю, вставая на ноги. Вот и отлично. Сдержанно улыбаюсь я. Тогда я побежал. Позволишь мне пройти? Поравнявшись с ней, я смотрю на девушку сверху вниз, сделанным равнодушием, отмечая предательский румянец, разлившийся по ее щекам. «Ты уже чувствуешь это, крошка? А мы еще даже не начали». Она отходит в сторону, опуская глаза, смущенная, трепещущая. Я бы предпочел распластать ее на двери и стремительно отыметь, но это было бы слишком скучно и примитивно. «Адам, ты собираешься на встречу с Моро? 15 минут успеешь? Или позвонить ему?» — спрашивает в моем ухе голос Беатрис. «Уже выхожу, Беатрис». Отвечаю я, глядя в голубые глаза Мелании. «Пока, Мел», — шепчу я, снова широко улыбаясь. «Я же просила», — хмурится Мелания. «Разрешаю звать меня Джаред, и будем квиты», — подмигиваю я, скрываясь за дверью. Уже после встречи с инвестором, Максом Моро, я вызываю к себе Беатрис для частной беседы. «Ты не получила информацию, которую я жду?» Спрашиваю, помешивая ложечкой несуществующий сахар в кружке с чаем. Кофе сегодня я уже перепил. Беа отрицательно качает головой. «Как только получу необходимые данные, сразу перешлю тебе». «Отлично. Теперь к следующему вопросу. Это личная просьба, ты можешь отказаться». «Все, что пожелаешь», — выдохнула Беа с томной улыбкой. Я усмехнулся, качая головой. «Мне нужно, чтобы ты сблизилась с Меланией Йонсен». Произношу я сухо. Беа удивленно смотрит на меня изумрудным взглядом, но не задает вопросов. «Я отошлю ее подругу в Германию, а ты окажешь Мел внимание, проявишь дружескую поддержку». «Цель?» — деловито спрашивает Беатрис. «Я хочу, чтобы ты говорила обо мне. Часто. Как о самом замечательном парне из всех, что ты видела». «Это несложно, потому что так и есть», — смеется Беа. «Никаких историй со шлюхами, Беатрис. Я самый нравственный, положительный и скучный президент компании с незапятнанной репутацией. Добрый, благородный и все такое. Только не переборщи». Смех Беатрис становится громче. Я невольно поддаюсь ее веселью и тоже улыбаюсь. «Я бы сказала, что ты самый дерзкий и сексуальный сукин сын из всех, что я видела, но, видимо, это совсем не то, что нужно». «Хорошо, я нарисую в ее глазах портрет идеального героя девичьих грез. В чем провинилась эта маленькая мышка?» — интересуется Беа. «Не твое дело, Беатрис». Холодно отвечаю я. «Хорошо, босс. Сделаю все в лучшем виде».